Бог миловал, дошли до скал. Сорок испытал такое облегчение, словно они уже добрались до дома родного. Странно все-таки устроен человек. Ведь понимаешь разумом, что это укрытие эфемерное и временное. Завтра придется его покинуть. А на душе все равно легко и спокойно. Сработало лучшее из свороговых предположений. Нашли не нишу и не навес, а настоящую пещеру. В сон потянуло сразу же, едва по телам перестал колотить докучливый ливень, едва лица почувствовали забытую сухость, а под ногами приветливо затрещал сухой тростник. Ну, чего же и не поспать? Бессонницу они никак не заслужили. Что ж, порядок дозора известен, порядок обычный. Напоминать о бдительности и вреде сна на посту нет смысла. Не новобранцы чай и не скауты с леденцами в карманах. К утру запасы небесной воды иссякли. Небо, впрочем, не очистилось совершенно. Еще бродили по нему ошметки былых туч, но какие-то несерьезные. Сварог забрался на вершину скалистого утеса, оглядел окрестности. Ему открылась сплошная благодать. Речка, солнышко, порог над лугами и на все 32 румба полное отсутствие наличия летающих предметов. Наметив место для переправы, он спустился к отряду, торопливо ждущему команды к приему завтрака. «Стройсь!» Дамурги вообще-то молодцы, признаем честно. Славные костюмчики скроили. В огне не горят, в воде не тонут, а вместе с ними не тонут и тела в те костюмы обряженные. В том числе и тела, которые плавать не умеют. Например, старший охранитель гор Рошаль, да и Чубаху говорила, что плавает плохо. Кстати, на дистанции нескольких сотен метров в воде температурой градусов этак 16 заработать переохлаждение и судороги как нефиг делать. Опять же, выручили славные костюмы. Но вот в борьбе с чем костюмы помочь никак не могли, так это с течением. Пловцов разметало по реке, как городошные кегли по площадке. И напрочь не хотелось думать о том, что там в речной глубине запросто может ждать бесплатного завтрака какой-нибудь здешний водяной. Обошлось. Когда собрались вместе, малость отдышались и обсохли, то увидели, как на том оставленном берегу скатывается по склону и дружно кидается в воду хорошо знакомая группа. Тарки плыли по собачьи, задрав морды и держась кучно, и сносило их как-то вместе. Нет, впрочем, вот одного оторвало от коллектива. Ему явно придется выбираться на сушу вдали от остальных. «Уж не думал, что свидимся!» Певер дышал хрипло, отсапываясь после большого заплыва. «100 слов на ваке мне в жены, а я им даже рад!» Пусть 300 армий тарков плетутся по моим следам, чем летает над головой одна эта, простите, барышня, сейчас я скажу, кто именно. И сказал. Только кулак, показанный сварогом, остановил князя от молодецкого свиста, которым Олес хотел, видишь ли, поприветствовать старых друзей из породы кровососущих. Тарки вылезли на берег в полукобелоте от отряда сварога, по собачьи, стряхивая воду со своей куцей коричневой шерсти, собрались в кружок. Сварог сотворил здоровенный кусок мяса, показал им издали, мол, заберете потом. Тарки разразились дружным свистящим воем. «Благодарят?» — попробовал угадать командир. «Ругаются, что мало», перевела Чуба, убирая с лица мокрые волосы. Тогда сварог показал им издали шаур. Он выбрал для переправы такое место, где на исходном берегу лес ближе всего подступал к реке. Открытых пространств он начал бояться чуть ли не панически. Если эти летающие неопознанности не имеют на борту датчиков, способных находить живые объекты, а используют лишь визуальное наблюдение, то в лесу есть шанс остаться незамеченным и убраться подальше из зоны их полетов, если, конечно, датчиков не имеют. И, конечно, если не весь громотар их зона полетов. Да что же это такое? Откуда взялось? Кто ответит? Конечно, оно бы неплохо подружиться с такими технически развитыми товарищами. Но вот выйдешь им навстречу, размахивая белым флагом, то бишь по-местному, красным, а они по тебе из ракетной установки или из другой установки. Шарах! Причем последнее вернее. Влупят. Или потому, что у них красный цвет считается оскорблением, или потому, что, по их убеждению, люди по земле не ходят, а те, кто все-таки ходят, не люди. Или просто так, проверить, как работает установка. Они шли через молодой ельник, где верхушка самого высокого деревца вряд ли доставала кому-то из них до пояса. Вроде бы подсохшие костюмы быстро намокли опять. В пушистых ветках скопилось много дождевой воды, и опять открытая местность. Но ничего тут уже не поделаешь. До настоящего леса, того, что скроет их с головой, оставалось чуть меньше трети кобелота. А оттуда до побережья всего ничего, кобелотов 50. А ведь именно в таких ельниках, не кстати вспомнилось Сварогу, должно быть полным-полно боровиков. Это выглядело, прах вас побери, красиво. Прямо как в голливудских фильмах. Они взмыли одновременно, поднялись в небо по строгой вертикали. Лучше, наверное, подходит слово «взошли». Разом, все 9, совершенно беззвучно. Над лесом, что впереди. От края молодого ельника, из-за дальнего холма, из-за ближнего холма, над берегом в полукобелоте от того места, где отряд выбрался из воды. В без всякой для себя радости Сварог наконец-то увидел во всех подробностях, что из себя представляют эти летающие неопознанности. Глава 13. Коршуны и зайцы. Форму для своих воздушных телег неизвестные авиаторы позаимствовали у ската. Точь в точь скат, только размером со штатовскую вертушку. Ирокез, да и летает хвостом вперед, да еще под брюхом подвешены какие-то цилиндрические хреновины, подозрительно смахивающие на ракетные установки, чего у скатов, как вам скажет любой ихтиолог, не наблюдается ни в природе, ни в аквариумах. Аппараты имели, как говаривали классики, радикально черный цвет, и определить, где находится кабина, было весьма затруднительно. То ли стекла у кабины тонированные, то ли кабина вовсе не имеет стекол, а пилот следит за землей по экрану. Или вот еще предположение. Кукурузники... Эти радиоуправляемые, а пилоты сидят в вертящихся креслах перед дисплеями в центре управления, прихлебывают чаек и двигают джойстиками, перемещая свои игрушки над громотаром. Кабы знать! Сварог на всякий случай глянул третьим глазом и не обнаружил в скатах ни малейшего намека на магию. Так мы и думали. Опять сплошь наука, никакого волшебства. Один из скатов тишайшим образом, но при этом с резвостью, достойной какого-нибудь фантома, переместился от дальнего холма к обрыву берега. Остальные висели на прежних местах, недвижимые и сонные. Эдакие аэростаты в полный штиль. А гул от них идет. — отстраненно подумал Сварог, когда шпарят, должно быть, на совсем уж головокружительных скоростях. Бежать было некуда. Да и не успеть убежать. «Выход один», — тихо сказал Сварог, доставая у Олиса из-за пояса катрал. В высшей степени сомнительно, что дурацкий споромет поможет, однако другого оружия у них не было. Не подумали как-то домурги, что отряд ждет дружеская встреча с напичканной техникой авиации, а вот ежели двигатели скатов излучают тепло, ежели их температура в какой-нибудь точке обшивки близка к температуре человека или прочего теплокровного животного, плюс еще с десяток если, то самонаводящая спора может и достать. Чем черт не шутит? Ведь и мессеры, бывало, подбивали из мосинских винтовок. А вот шаур совершенно точно не добьет. Когда эти птахи двинутся на нас, разбегаемся в разные стороны. Я к берегу, Олис к лесу, Рошаль к дальним холмам, Певер к ближним, Кана, ты с Рошалем. Видишь, вон тот валун. Я приметил, когда шли, под ним песчаная вымоина. Нырнешь в нее, зароешься в песок и переждешь. Дохленький шанс, но все же. Он снял с шеи цепочку с ключом, повесил на шею Чубе. «Чуба, ты преображаешься и уходишь к лесу. И не спорить. Будем надеяться, им в голову не придет, что ключ у волка, если они, конечно, за ключом охотятся. Бежишь не с Олисом, забираешь к реке. Рактали оставляем здесь. А если ключ им не нужен?» — мрачно спросил Рошаль. — Если им нужны мы? Чуба молча начала перерождаться. — А вот если ключ им не нужен, — сказал Сварог, — то в лесу разумному волку всяко будет проще скрыться от этих вертолетиков. А мы еще поиграем в эти игрушки. Ну все, приказ не обсуждается. Так, может, они не хотят нас убивать? Олис споро доставал из карманов свою коллекцию. Его походные старания не прошли даром. Жемчужины подобрались одна к одной. Даже уже не просто крупные, а здоровенные. И пересыпал в рокталь. «Иного чего ждут?» «Если не ошибаюсь, сейчас нам кое-что покажут. Глядите». Двигавшийся скат завис над лугом, тянущимся от берега до молодого ельника. Там, в полном ужасе прижавшись к земле, вытаращенными глазами смотрела на приближающееся чудовище семья Тарков. Сварог уже знал, что сейчас произойдет, сопоставил и сделал выводы, разве что не знал, как это будет выглядеть. А выглядело так. Сначала цилиндры под брюхом ската опустились на двух телескопических мачтах, развернулись торцом вниз, и из них упали на землю широкие столбы фиолетового свечения, внутри которых спиралью закручивался белый дым. Фиолетовые лучи накрыли Тарков, и тут же погасли. И семья вампиров превратилась в ледяные скульптуры. Скульптуры, прижавшиеся к траве, скульптуры, вставшие на задние лапы, скульптуры, застигнутые в прыжке и упавшие на землю. Вокруг Тарков отчетливо просматривались два соприкасающихся гранями пятна трапециевидной формы, выбеленные морозом земля и трава. Только один Тарк, бросившийся на утек, едва пришли в движение цилиндры, сумел избежать первой морозной атаки. Но снова зажегся фиолетовый с белыми завихрениями внутри световой столб, побежал за вампиром, оставляя на земле полосу вымороженной травы, и нагнал беглеца у обрыва берега. Последний Тарк застыл, припав на задние лапы и передними опираясь о землю. Чуба тихонько заскулила. «Изощряются скоты», — абсолютно спокойно сказал Рошаль. «Всегда приятнее сперва показать жертве, как ее будешь убивать, а потом уже убить. Особенно если жертва разумная», — кивнул Олис. «Ох, попались бы они мне на Атаре, да во время княжьей охоты». «Теперь, стал быть, наша очередь», — сквозь зубы выговорил Певер. «Приготовились», — сказал Сварог. «Когда они начнут сжимать кольцо...» Они не стали сжимать кольцо. Наоборот, скаты, обогнув людей по кругу, собрались в одном месте, возле отработавшей по цели машины. Полное складывалось впечатление пошушукаться. «Может, рывком к лесу?» — нервно дернулась Кана. «Ждем», — процедил Сварог. Ждать пришлось недолго. Скаты пришли в движение, одна машина, правда, осталась на месте, а прочие, разбившись на два звена, по четыре машины, выстроились клином вершиной от людей, и отряд Сварога очутился в центре фигуры. Цилиндры опустились у всех скатов, включилось фиолетовое излучение, на этот раз бил не прямой, а рассеянный свет, и на земле выжигающим холодом повторялся клин небесный. Эскадрилья скатов слаженно пришла в движение, синхронно двинулась на людей. Получился этакий загребающий ковш. Теперь намерения этих аэронавтов стали предельно ясны. Собираются гнать, как зверя. А раз так, то впереди должны ждать стрелки. Только вместо трещоток и флажков загонщики используют холод. Клин на небе и клин на земле, вымораживающие все на своем пути, приближались к отряду. Не то чтобы быстро, но неотвратимо. Придется, хорошие мои, пока что побегать от них. Угрюмо сказал Сварог. «Сейчас из этих клещей дадут выскочить только в виде ледяной статуи. А так дадут выскочить прямиком на номера», — тихо проговорил Олис. «Сам так охотился, знаю». Кана смотрела на надвигающиеся скаты таким прожигающим взглядом, что не приходилось сомневаться во всех девяти адовых кругах, через которые она прогонит этих летчиков, попадись они ей. «Дайте мне катрал, мастер-капитан». Олис подскочил к Сварогу и требовательно протянул руку. «Или шаур, и лишите меня вес. Я с ними пофехтую на высоте. Пока они соображают, что к чему, парочку я подстрелю, а, мастер-граф?» «Не годится. На ходу будем сочинять, князь». «Вперед!» Между ними и полосой холода оставались какие-то 10 каймов. Дольше тянуть было некуда. Идти не дадут. Та скорость, что задавали дичи воздушные загонщики, будет неизменной до самого финала. Скорость бега трусцой, а иначе заморозят без колебаний и сожалений. Логика охотников на волков: осмелился прыгнуть через флажки, значит, бить тебя в полете над флажками. Без сожаления и молча, без всяких там, радостно слышал удивленные крики людей. Но и бежать во все лопатки смысла не имело. Прибавишь в скорости ты, прибавят и скаты. Бежали трусцой. По ногам била мягкая хвоя молодых елей. Под подошвой чвакнул-таки раздавленный гриб-боровик. Рядом со Сварогом несся Олис и на ходу делился новым планом, еще более безумным, чем прежний. Сварог цыкнул на него, дыхалку, мол, береги, а сам лихорадочно проигрывал в уме варианты. «Не годится. Не годится. Ельник закончился, теперь они бежали по открытому месту, приветливо зеленеющему невысокой травой. Петляли между многочисленных камней, огибали ямы, в которых стояла вода, то ли грунтовая, то ли неиспарившаяся океанская. На краю одной ямищи безмятежно грелась на солнце огромная морская черепаха. Трескуче хрустели под ногами раковины. Они пересекли широкий участок, заваленный чьими-то выбеленными солнцем костями. На окраине сознания Сварога мелькнула подлая мыслишка, что ждущие в засаде охотники могут быть вооружены простым стрелковым оружием, а его пули-то не берут. Но как мелькнуло, так и пропало. Сварог с исправностью компьютера продолжал перебирать варианты. Не прокатит, тоже не годится. Стоп! Наконец скомандовал он. Перекур. Да не сразу останавливайтесь вы, черти. Походить надо, не то сердечко сорвете к лешему. Глупо было бы говорить, что они оторвались. Просто скаты не сочли нужным увеличить скорость, и расстояние до вымораживающего луча немного увеличилось. Пока скаты не восстановили ту критическую дистанцию в 10 каймов, можно перевести дух. Дух переводили, дышали. Рошаль сначала просто осел на землю, потом завалился на спину. «Не лежать, Рошаль, сесть!» Сварог выбросил приказ за один глубокий выдох. Охранитель послушно сел. ПВР рукавом вытирал пот, заливающий побагровевшее лицо. Бег давался ему так же тяжело, как и Рошалю. А вот остальные вроде бы более-менее в порядке. Сварог оглянулся, земля, над которой прошел клин скатов, стала белой. Под луч, конечно же, попала и черепаха. Не повезло. Вода в яме превратилась в истинно белый лед. Поехали! Подъем, мастер-охранитель! С еще одного привала он, пожалуй, встанет, — подумал Сварог, глядя, каким напряжением воли отрывает себя от земли Рошаль, а потом все сломается. Или все закончится раньше? Кто ж знает, где засели стрелки. Может, уже за следующей сопкой или там, на опушке лес? Нет, не в лесу затаились охотники. Клин скатов чуть сместился, отрезая преследуемым дорогу к деревьям. Коршуны не желали, чтобы зайцы прятались под кронами. Наверное, им не интересно гнать зверя, не видя его. Оттого и собирались прогнать зайцев исключительно по открытым участкам. Сейчас они одолевали пологий спуск к небольшому озеру. Ясно, что их погонят вдоль берега. Хотя могут и заставить переплыть озерцо. Отчего же ребятам не поразвлечься-то? Потом, скорее всего, выгонят вон к тем навалам песка с коралловым крошевом у подножия. Варианты, варианты, а нет ни одного. Сварог мог спастись только в одиночку и только в том случае, если магия ларов выстоит против оружия скатов. А остальные? Так что же, тупик? Ну уж, хренушки, господа, выпутывались, знаете, и не из таких. Стоять! Мысль, пришедшая на ум сразу, едва он впервые увидел эти летающие рыбины, идея, которую он откинул как непригодную для прежней ситуации, вполне годилась для ситуации, изменившейся. Тогда еще неизвестны были намерения скатов. Тогда думалось, что они просто пойдут в атаку, и иллюзия рассыпалась бы через мгновение. Смерть отсрочить удалось бы, ну, разве что мгновение на полтора. А сейчас-то другое дело, тем более их не гонят на пределе сил. Стрелкам неинтересно в конец измотанная дичь.

Есть, знаете ли, такие приборчики, что ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, короче, все решено. Конец привалу. Поступаем так. Он поднялся на ноги. В Кабелоте отсюда на карте обозначены какие-то руины. Старый фундамент написано. Кана, смотри. Правда, не ясно, что там было, город или деревня, но нам-то это без разницы. Должен отыскаться какой-нибудь каменный погреб или, на худой конец, колодец, или просто где-то под фундаментом вымыло землю, и можно быстро соорудить примитивное бомбоубежище. Ничего более подходящего поблизости я не нашел. Кана, бери карту. Ты старшей группы. Здесь остаемся я и Чуба. Есть у меня одна идейка, как нашим друзьям палку в колеса вставить по самые помидоры. Надо же нам ответить на дружеское приветствие. Он по возможности весело подмигнул отряду. Ключ, напомнила Кана. Оставьте ключ мне. Вот уж нет, покачал головой Сварог. Извини, подруга моя боевая, но ключик останется у Чубы. Почему? Недобро прищурилась воительница. Сварог обезоруживающе улыбнулся и развел руки. А, просто так, потому что надежнее. Ну все, подъем. Кана, задавай приличный темп, но не бегом. Бегом не выдержите. Готовы к рывку? Мастер, субгенерал. Лицо генерала сейчас было не пунцовое, а белое, как земля, над которой поработали скаты, испещренная синими прожилками вен. «Да-да, готов!» — заплетающимся языком пробормотал отставник, встал на ноги, его качнуло. «Надо, генерал!» Сварог подошел к нему вплотную, заглянул в глаза. «Последний бросок. Потом отлежитесь». «Ну, ПВР, старина, разве с шестым полком имени короля Макария вы не попадали в переделки, перед которыми это, тьфу, дунуть и послать?» «Да уж это и не переделки!» По бледному лицу генерала, как ящерица по камню, быстро пробежала и соскочила улыбка. «По сравнению с теми-то...» Детская игра в бубенчики, и то пострашнее будет. Вот и отлично. Ну, вперед, орлы. Свидимся. Мы с Чубой вас найдем. Проводив взглядом группу Каны, Сварог повел Чубу к озеру, мимо которого они пробегали, уходя из-под клина скатов. То, что Сварог собирался приготовить охотникам за двуногой дичью, было до нельзя нагло и примитивно, и именно поэтому могло сработать. Во Вьетнаме самым страшным злом для америкосов, чего они боялись значительно больше, нежели исконно вьетнамских летчиков лисицинов, были как раз такие простенькие туземные ловушки, которыми улыбчивые аборигены прямо-таки нафаршировали джунгли. Отравленные шипы, вонзающиеся в голени и бедра. Стоит потревожить малюсенькую неприметную веточку, ямы на тропе, которую час назад вроде бы проверяли. А в яме или заточенный и пропитанный ядом бамбук, или клубок ядовитых змей. Или увидит Янкис Гука, начнет по нему садить из своей хваленой М-16, а это не Гук вовсе, а соломенное чучело. А Гук сидит в засаде и целится Янкису в спину. На берегу Сварог сказал: «Мне от женщины сейчас пользы будет больше». И быстро стащил себя домурговский костюм. Не дожидаясь, пока Чуба завершит обращение в человека, Сварог засунул в костюм несколько увесистых булыжников и приступил к сбору камыша, тростника, веток и прочего мусора. Женщина Чубаху присоединилась к нему, ни о чем не спрашивая. Со всей подготовкой они управились в 3 минуты. Да и что там готовить? Набить костюм, опустить его в озеро на подходящую глубину и присобачить к той башке того чучела тростинку. Озеро не чистейшее, но достаточно прозрачное, поэтому, пролетая над ним, скатовцы должны увидеть следующую картину маслом. Глупый человечек, решив, что он самый хитрый, залез в озеро и дышит через соломину, если, конечно, у скатов нет прибора, способного отличить живой объект от неживого. То, что они потащились за иллюзорно-липовым отрядом, к сожалению, гарантией не является. Прибор они могли отключить, раз и так видят эти живые мишени. Если же, чур-чур, и не приведи торос, приборы все же имеются, то из контролируемой скатами зоны отряду так и не выбраться. Сварог занял позицию, исходя из недавних воспоминаний. Вспомнил мокрую, жухлую траву и насколько близко от нее располагались следы от опор приземлившегося ската. Ну, а чего же еще? Прикинул, где бы он на месте пилота посадил машину. Себя он замаскировал, не шибко изощряясь. Забился под неширокий карниз береговой земли, нависающий над маленьким озерным пляжем. И чуба его привалила сверху ветками. Сама же чуба-ху, естественно, в обличье зверя, должна спрятаться под корягу. Между прочим, такого древнего вида, что не исключено, коряга-то переживает 3-е или 4-е всплытие материка. Роль гуапа — подстраховка, если что-нибудь пойдет не по сценарию. Просветы в ветках давали Сварогу достаточный обзор озера в целом и чучела в частности. Оставалось одно — ждать и пережевывать всякие мысли. Каким макаром скатовцы так лихо подловили их утром? Откуда могли знать, где устраивать засаду? Могли, скажем, вычислить по карте, которая, разумеется, есть не только у Сварога. Элементарно высчитали, в какую сторону от галеона люди двинут на ночевку. Тут даже не надо быть Холмсом пополам со Спинозой. Выставили напротив скал наблюдателя, а утром замаскированный наблюдатель отстучал по каналам связи. Все по плану, все, как мы и думали. Держите их, ловите. Ату, ату. Дьявол, ничего не происходит. Сварог изнывал. Не тот случай, чтобы оттягивать приятный миг свидания. Куда-куда вы запропали? Большое совещание возле главного ската? Молитва Богу удачной охоты? А ритуальные пляски вокруг жертвенного холодильника? Ну, наконец-то! Ой, как бальзам на сердце! Он услышал гул. Значит, разозленные неудачей скатовцы идут на высоких скоростях. Не терпится поскорее отомстить за дурацкое положение, в которое сами себя и загнали. Ух, и засмеяли вас, небось, ваши дружки, ворошиловские стрелки. Куда, сволочи? Тени промелькнули по озеру, гул удалялся. Этого только не хватало. Охотнички хреновы, где у вас глаза? Дичь сама подставляется. Какого же рожна вам еще надо-то? И словно услышали. Словно прониклись, вернулись. 2 тени легли на озеро. Значит, по крайней мере, 2 машины. Плохо. Но почему, скажите на милость, вам понадобились аж 2 машины, чтобы победить одного жалкого придурка, залезшего в воду? Но отступать нельзя. Шанс есть даже при таком раскладе. Если только... Из остальных машин не начнут палить тотчас, как Сварог окажется внутри ската. — А чего, — спрашивается, — палить? — Ведь они ни за что не поверят. Не должны поверить, что какой-то дикарь сможет разобраться в управлении. Нет, сначала попробуют выкурить из машины. Зачем родную технику портить? И вот он долгожданный. Фиолетовый столб с белым кручением внутри упал на озеро в районе чучела и выключился. Сделав свое фиолетовое дело, выморозили кусок озера, заморозили чучело, а теперь забирайте. Вы же забираете всяких там лосей. Ну ладно, можете не сразу. Чуток мы обождем, так и быть. Но скатовцы решили забрать сразу. Тень от одной из машин переместилась, накрыла часть озерного пляжа и изготовившегося к акции Сварога. И стало уменьшаться, скат садился. И тут Сварог чуть не захохотал в голос от радости. Вторая машина ушла, решила, что нечего ей тут делать, есть заботы поважнее. Завела моторы и слиняла. Ну, беглецов, например, ловить. Очень архимудрое решение, господа охотнички. Все тело майора-десантника Станислава Сварога пронизывало ощущение, хорошо знакомое понимающим людям. То, что сухо и неточно можно поименовать предельным возбуждением и предельным же нетерпением перед броском. В кровь, зажигая ее, как бензин, хлынули адреналиновые реки. Обострились зрение и слух. Стали доступны нюансы и детали, которые прежде не воспринимались глазом и ухом. Он превратился в чувствительный спусковой крючок, который уже втоплен до самого последнего предела. Продвинь палец на микрон, и пойдет необратимый процесс. Провернется спусковой механизм, боек ударит по капсюлю, в патроне воспламенится порох, и пуля вырвется из гильзы на землю. Что-то там поблизости от Сварога стукнуло, что-то прожужжало. На какое-то время воцарилось молчание, а потом послышались неразборчивые голоса. Вот они, гниды, изыматели добычи хреновые. Двое высокие, волосы до плеч, расфуфыренные, точно на балу какого-нибудь занюханного Людовика, и в невысоких сапогах тонкой черной кожи с загнутыми вверх носами, в синялых штанах, облегающих от лодыжек до колен, а от колен до талии раздутых шаром, в камзолах со столь же причудливо раздутыми рукавами, в шляпах а-ля шторм-капитан Ксенг. Камзол перехвачен портупеей, на которой висят кинжальные ножны, да с какими-то хитрыми железками, проводами и приборчиками в руках. Ну, последнее, надо полагать, что-то вроде домкрата и лебедки в одном флаконе. Ну, еще немного. Еще шажочек. Сварог поднес катрал ко рту, кое-как прицелился, набрал полную грудь воздуха и дважды резко выдохнул, как школьник, плюющийся комком промокашки из трубочки. Эффект, впрочем, оказался кардинально другим. Раздались два жидких хлопка, но вылетающих из катрала спор Сварог не увидел. Наверное, просто слишком быстро летели смертоносные зернышки, ибо думать о том, что не получилось, не сработало, он не стал. Равно не стал думать и о том, что карнавальные костюмчики охотников окажутся спором не по зубам. Первый скатовец с недоумением уставился на второго, второй — на первого, а Сварог уже метнулся из укрытия.